«Смотри, Валья!» — он неправильно произносил ее имя. «Не подведи меня!» Он посмотрел на нее пристально и снял очки. Этот взгляд снился Валентине еще несколько ночей. Глаза были пустые, холодные и вызывали у Валентины безотчетный ужас. К тому времени она уже знала, что Хасан — один из лидеров арабской террористической организации «Черный понедельник», и поняла, что именно таким взглядом смотрел он перед собой, когда посылал своих подчиненных взрывать людей в метро и на детских праздниках. «Ничего», — уговаривала себя Валентина, — «зато потом она получит много денег и свободу. Не будет больше постылого мужа и свекрови, которая смотрит мимо нее, как будто ее нет. Она уедет, куда захочет, и начнет новую жизнь. Вся эта жизнь останется в прошлом». Валентина это твердо знала. Бандиты не оставят в покое Вадима, наверняка ее видели вместе с ним. Валентине было уже все равно. Именно поэтому она привела в дом Татьяну, случайную знакомую. Это было нужно для Вадима, а времени было так мало. И все пошло наперекосяк. Девчонка спутала ей все карты. Девчонка вела себя непредсказуемо. Потом Валентина обнаружила пропажу микропленки. А потом началось самое страшное. Когда она стояла в квартире на Некрасова и смотрела в мертвые глаза Вадима, она поняла, что сделала ужасную глупость, когда связалась со всем этим, но назад ходу не было. Вадиму уже ничем нельзя было помочь, она искала микропленку, направила этих ужасных арабов на дачу, там был пожар, все документы сгорели. Валентина заметалась, арабы были настоящими чудовищами. Они ее пугали. Она знала, что они ни перед чем не остановятся. Она тянула время, хотя знала, что арабы ей не верят. Думают, что она нашла другого покупателя, который дал больше. Ей позвонил Хасан и сказал, что договор есть договор, и сроки есть сроки. Он не любит, когда его обманывают. Валентина представила, что во время разговора он снял свои темные очки, и сердце у нее замерла от ужаса.